Издательство «Эксмо». Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков». Уолтеру и Брэдбери. Ни дядюшке, ни кузену, а самым решительным образом редактору и другу. По эту сторону Византии. Вступительное слово. Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катанием. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подожмет лапы, откинется на спину, уставится в бесконечность и околеет. Можно сказать, мне повезло. В 20 с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями. Просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова и словесные ряды. Затем я во всеоружие обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая в атаку персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхитительно. Вскоре я обнаружил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь. Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы. Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайке летней поры, места, где я рос, и начал подбирать к ним слова. В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, запрятывал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет? С 24 до 36 лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав Северного Иллинойса, надеясь набрести на старый, недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом, о жизни, о родне, о радостях и о мытых слезами горестях. Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой. Интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой, рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы золотистых мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов. В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города после сеанса «Призрака оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Скип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сгробастать, а я с истошными воплями уплетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно. Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и старинной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним как подобает. Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я на самом деле любил своих родителей, дедушку, бабушку и брата, несмотря на то, что тот, бывало, мог меня, что называется, подставить. Я то оказывался в погребе, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня Независимости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее. Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя, сам виноват. Я набрел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и прошлому рассказывать мне все, что было истинным. Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена вину из одуванчиков, если оно не есть, спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь. Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает. «Как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо?» Ну, конечно же, я их заметил. И, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалека вагоны и выкликают их название. К тому же именно сюда, в это самое якобы уродливое депо, прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в 5 утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые. А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой подвал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных сокровищ. Иными словами, если ваш сынишка поэт, то для него лошадиный навоз — это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является. Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев лета моей жизни проросла эта книга. Вот как оно начинается. Не из Византии я родом, а из иного времени и места, где жил простой народ, испытанный и верный. Мальчишкой рос я в Иллинойсе, а именно в Уокигане, название которого непривлекательно и благозвучием не блещет. Оттуда родом я, друзья мои, а не из Византии. Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь. В своих воспоминаниях издалека, с верхушки дерева, я вижу землю лучезарную, любимую и голубую, такую и Уильям Батлер Йейтс признал бы за свою. Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного американского городишки. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем, как подобает. Среди мифических героев мы росли, и ложкою хлеб Иллинойса намазывали светлым джемом, божественную пищей, чтобы его разбавить арахисовым маслом цвета бедер Афродиты. А на веранде... спокойный и решительный мой дед. Ходячая легенда, достойный ученик Платона, его слова — чистейшая премудрость, и светлым золотом искрится взгляд. А бабушка тем временем — разодранный рукав в печали. Отсылка к пьесе Шекспира «Макбет». Чинит и вышивает холодные снежинки редкой красоты и блеска, чтобы припорошить нас летней ночью. Дедья-курильщики глубокомысленно шутили, а ясновидящие тетушки под стать дельфийским девам, летними ночами всем мальчикам колено преклоненным, как служки в портиках античных, пророчески разлили лимонад. Потом шли почивать и каяться за прегрешение невинных. У них в ушах грехи, как комарьё зудели ночами и годами напролет. Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган, а радостные небеса и солнце. Хоть судьбы наши заурядны, и мэр наш далеко умом не блещет, подобно яйцу, мы знаем, кто мы есть. В итоге что? Византия. Византия. Уокиган. Гринтаун. Византия. Так значит, Гринтаун существовал? Да. И еще раз да. А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф? На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Это история со счастливым концом. Он жив и поныне, 42 года спустя, и помнит нашу любовь. И неприкаянный существовал? Да, так его и звали. Когда мне было 6 лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали. И самое важное, существовал ли на самом деле большой дом дедушки и бабушки, населенный постояльцами, дядюшками и тетушками? На этот вопрос я уже ответил. А овраг в самделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Несколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака оперы». Итак, Уокиган был Гринтауном, а тот — Византией. Со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами, знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили гордо, вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь? В способности ставить себя на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот, как вы это видите. Ха, теперь я запомню. Итак, я чествую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое, смышленое и глупое вместе взятые». Чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыками и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло 12, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый роман. И вот еще одно воспоминание напоследок. «Огненные шары». В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженной соломки. Но в Иллинойсе в 1925 году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это. Последний час ночи на 4 июля, 48 лет назад, когда деда и я вышли на лужайку и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого, потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамаши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпающими домами среди звезд все, что было нашей жизнью. Светом, таинством, хрупким и непостижимым, ранимым и прекрасным, как само бытие. Я вижу, как дедушка, погруженный в свои раздумья, провожает взглядом парящий свет. Вижу себя, глаза на мокром месте, потому что все закончилось, ночь прошла. Я понимал, что другой такой ночи никогда уже не будет. Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели вверх на небо, вдыхали и выдыхали и думали об одном и том же. Но никто ничего не сказал, хотя кто-то, в конце концов, должен был что-то сказать. И вот этим кем-то оказался я. Вино по-прежнему дожидается в недрах погреба. Моя возлюбленная семья все еще сидит в темноте веранды. Огненный шар все еще плывет, маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета. Как и почему? Да потому что я так сказал. Рэй Брэдбери, лето 1974 года.